Интерлюдия. Львов для инквизитора 4-го отделения имперской канцелярии Олега Твердых был этапом. Жизненным этапом, скучным, неинтересным, но доходным. А главное, необходимым для дальнейшего карьерного роста. Здесь мало что происходило. В основном служба заключалась в контроле расходов в части премиального вознаграждения марочным баронам, да еще отправки добытых ими ингредиентов в Варшаву или столицу. Изредка случались выезды на территории марок. Вот от этого чиновник и слабенький маг старался держаться как можно дальше. Однажды взглянув на пелену, второго раза никто не захочет. Его клиенты, так он называл имперских баронов, хлопот обычно не доставляли. Могли погундеть за недоплату, за какой-нибудь особо ценный бивень, выбитый у демона. А как жить в крупном городе на довольно скромное жалование? Но в целом, выбираясь за пределы своей территории, они вели себя прилично. Это обыватели верили, что жители фронтира все как один убийцы и разбойники, для которых человека зарезать проще, чем высморкаться. Инквизитор же знал, что те, кто ходит рядом со смертью постоянно, как правило, самые законопослушные люди. Зато во Львове были возможности. Большие возможности для человека с головой и умением идти на компромиссы. В городе проживало множество достойных фамилий, которым, как и всяким одаренным уровнем выше среднего, нужны были поставляемые из-за пелены ингредиенты. В большинстве случаев для эликсиров, разово или постоянно повышающих столь важные для магов характеристики, как резерв виты или проводимость энергетических каналов. Покупать таковые на открытом имперском аукционе, куда поступало все добытое в Алашской гиене, было очень дорого. А вот у куратора восьмой марки напрямую намного дешевле. Конечно, такие услуги Олег Твердых оказывал далеко не всем. Лишь тем людям, которые могли быть полезны сейчас или в будущем. Или тем, кому отказывать было опасно. А Лельковичи были из последних. Если глава княжеского дома о чем-то просил, нужно было разбиться в лепешку, но просьбу его выполнить. Правда, прежние его обращения касались все того же демонического ливера. Оставить лучшие кусочки, не продавать кому-то что-то или заказать к поиску баронам какого-то конкретного низшего. Сегодняшнее же поручение было совсем иным. Сигизмунд Алелькович хотел ни много ни мало выставить виноватым в убийстве, произошедшем этим вечером, клиента-инквизитора, настоящего марочного барона. Точнее, князь хотел отвести удар от собственного наследника, ведь над трупом от чего-то умершего шкалера стояли два человека – Адам Алелькович и Йохан Эссен. Это здорово выходило за рамки оказания необременительных услуг, но отказать по-прежнему было нельзя. И Олег Твердых, перекрестившись, взялся за дело. Подобрал напарника из молодых и недалеких, с характерной фамилией Разумных, забрал у жандармов отчет и весь набор вещественных улик с места преступления и приступил к допросу. Умело поставленными вопросами он довольно быстро выбил землю из-под ног мальчишки, но тут, откуда ни возьмись, появился седовласый усач и ткнул в нос инквизитору предписание от 7-го отделения. «Что происходит?» Холодно осведомился Олег Твердых, когда они с напарником покинули допросную и обосновались в соседнем с ней кабинете. «Это не юрисдикция 7-го отделения. Подозреваемый марочный барон. Вы влезли на чужую землю, господин Микоша!» Соизволил, наконец, представиться человек из семерки. «Найден Микоша, старший инквизитор по особо важным делам. Что до чужой земли, инквизитор Твердых, то вы ошибаетесь. Одним из свидетелей и, возможно, подозреваемых в деле, который вы считаете своим, является наследник рода Алельковичей, которые, в свою очередь, считаются вторыми кандидатами на престол Великого княжества Литовского, если вы понимаете, о чем я». Твердых понимал. Очень хорошо понимал. Удивительно, но с этой стороны он происшествия не рассматривал. Однако после того, как Микоша об этом сказал, конечно. Вот почему семерка прилетела на банальное убийство. Политика. В последние годы в империи усилился лагерь так называемых «умеренных реформаторов». которые, в отличие от своих радикально настроенных коллег, не предлагали сместить императора, а земли огромного государства раздать исконным хозяевам. Они всего лишь выступали за снижение роли столицы в общественном и политическом значении, а также продвигали идею так называемой федерализации, то есть усиления роли доменов, ранее бывших самостоятельными государствами. 20 лет назад над таким бы только посмеялись. Собственно, отец Олега Твердых и смеялся. Однако сегодня он бы этого не сделал. Имперский сенат пока отклонил предложение мягких реформаторов, но с таким незначительным перевесом голосов, что даже далекому от политики человеку стало бы ясно. В следующем чтении предложение примут. Что означало очень простую вещь. Древние дворянские дома, такие как Алельковичи, станут не просто богатыми и влиятельными. На своих землях они сделаются практически неотличимыми от королей прошлого, кем их предки и являлись. В свете этого инквизитору из четверки было ясно, зачем на его дело прибыл коллега из семерки. Консервативный блок в Сенате по-прежнему имел большинство и всеми силами стремился не допустить усиления реформаторов. Ради этого они готовы были пойти на все, что угодно. Даже на очернение имени одного из лидеров старого дворянства. Олег Твердых почувствовал, что угодил между молотом и наковальней. Обязательства, которые он принял от Алельковича, грозили стать железной плитой, на которую он положил свою буйную голову, а найден Микоша – бойком, который ее расплющит. Марочными баронами занимается четвертый отдел. Уже понимая, что нужно отступить, Твердых намеревался сделать это с боем, чтобы потом никто не сказал, что он не пытался, да вот только сил не хватило. «Безусловно», – отозвался Микоша. «А угрозами трону – седьмой. Вы видите здесь конфликт интересов, инквизитор?» Еще бы он его не видел. «Попробуй сейчас пойти против этого хлыща, как мигом превратишься в изменника, а то и в агента османов. Семерки действовали наверняка, и тех, кто им мешал, топили так, чтобы они уже никогда не смогли всплыть. Но сразу сдаваться тоже было нельзя». «Думаю, мое и ваше начальство, старший инквизитор, не будет против внутриведомственной...» «Нет», — не дал ему закончить Микоша. «Никакого сотрудничества, никакого обмена информацией. Я просто забираю дело, вы просто забываете о нем. Так все останутся на своих местах, и никто, кроме виновных, не пострадает». «Мне послышалась в ваших словах угроза». «Не послышалась». «Знаете что, Твердых? Заканчивайте балаган. На дворе ночь. Все устали и хотят спать. Мне это не грозит. Вам еще светит. Мы оба понимаем, что дело вы отдадите, даже несмотря на то, что обещали Сигизмунду Алельковичу освободить от подозрений его наследника. В другой ситуации у вас бы получилось. Но не сегодня. Сейчас вам нужно отойти в сторону и по возможности забыть о том, что произошло за этими дверьми. Не стоит губить свою карьеру, Олег». Последняя фраза Микоши была почти человеческой. В ней слушалось участие опытного аппаратчика, который знал, что система способна перемолоть кого угодно, и предлагал собеседнику не убеждаться в этом лично. Она-то и остановила все возражения инквизитора 4-го отдела Олега Твердых, которые уже были готовы сорваться с его языка. «Проклятые герцоги!» – пробормотал он. «Забирайте своих подозреваемых». «Вы умный человек», – похвалил его сотрудник семерки, «и приняли правильное решение. А вот поминать высших все же не стоит, даже в сердцах. Особенно в сердцах».